Картрайт встал. «Благодарю вас, господа. Очень рад был с вами познакомиться. Прошу извинить меня за некоторую нервозность. В последнее время я почти не спал». И он вышел из кабинета. «Ну?» Доркас повернулся к доктору Куперу. «Я не хотел выставить диагноз на основании столь ограниченной информации», — начал тот. «Но, как мне кажется, мы имеем дело со случаем маниакально-депрессивного психоза». «Звучит достаточно серьезно», — улыбнулся Мейсон. «Но не равнозначно ли это нервному расстройству?» «Нет такого понятия, как нервное расстройство», — возразил доктор Купер. «Это общераспространенное выражение, употребляемое при эндогенных и органических формах психоза». «Хорошо», — не сдавался Мейсон. «Давайте подойдем с другой стороны. Человек, страдающий маниакально-депрессивным психозом, не является сумасшедшим, не так ли?» «Он не совсем нормален, но и не сумасшедший». «Вопрос в том, что вы подразумеваете под этим словом. Юридически нет, если вас интересует, будет ли он нести ответственность за совершенное преступление». «Нет, я говорю о другом. Это душевное заболевание, не так ли?» «Совершенно верно». «И излечимое?» «Да». «Очень хорошо. А теперь давайте избавимся от воющей собаки». «Кстати, — заметил Доркас, — кроме ничем не подтвержденного заявления Картрайта, у нас нет доказательств того, что собака действительно выла». «Ерунда! Вы же не выписываете ордер на арест. Пошлите Фоули уведомление о том, что его обвиняют в нарушении такого-то постановления, и объясните ему, о чем идет речь. Если собака воет, он ее успокоит. Если нет, позвонит по телефону и скажет об этом». Мейсон повернулся к доктору Куперу. «Идея воющей собаки не может оказаться галлюцинацией?» «При маниакально-депрессивном психозе у больных бывают галлюцинации, но при этом заболевании более характерны резкие смены настроения». Мейсон взглянул на часы. «Давайте пригласим стенографистку, продиктуем уведомление и отправим его по назначению». Доркас многозначительно взглянул на доктора Купера. Тот согласно кивнул, и помощник прокурора нажал на кнопку. «Хорошо. Я продиктую уведомление и подпишу его».